которой она до сих пор была лишена. Супруг, много старше ее, вряд ли мог разбудить это восхитительное чувство в сердце 16-летней девушки, когда она выходила за него замуж. Вопреки сложившейся традиции о том, что мужья должны последними узнавать о своих семейных невзгодах, господин Ганский довольно быстро заметил, что его молодая супруга начала получать письма из Франции. Нет ничего изощреннее, чем хитрость влюбленной женщины, когда речь заходит о том, чтобы ввести в заблуждение своего извечного врага, ревнивого мужа. Эвелине нужен был сообщник, и она быстро нашла его в лице гувернантки своей дочери Генриетты Боррель, родом из Швейцарии. Мадемуазель Боррель, получавшая письма от родных, согласилась на роль почтового ящика, куда и начал адресовывать свои письма и книги Бальзак. Женская солидарность — великая вещь. Так была преодолена первая трудность в жизни влюбленных, а впереди было жгучее желание увидеться, услышать голос, почувствовать друг друга. Осенью того же 1833 года Эвелине удалось уговорить графа совершить небольшое путешествие по Европе, конечным пунктом которого стала Швейцария, родина все той же Генриетты Боррель, любимой наставницы их единственной дочери. Ганские остановились в шикарном пансионате на берегу озера Невшатель, и Эвелина тотчас же сообщила возлюбленному о своем приезде. Спустя несколько дней Бальзак покинул Париж. Он чувствует невероятное возбуждение, пытаясь угадать настроение своей таинственной подруги. То состояние души влюбленной женщины, которое в дальнейшем так точно будет им описано в «Евгении Гранде». Расстояние между их сердцами уменьшалось, и как бы в подтверждение возникшей между ними эмоциональной близости, он впервые спрашивает разрешения называть ее просто Евой. «Позвольте мне уменьшить ваше имя. Она лучше вам скажет о том, что вы олицетворяете для меня всех женщин мира, что вы единственные, кто существует для меня. Вы наполняете это имя собой, как первая женщина заполнила жизнь первого мужчины». 1833 год. Аналогия этого знатока женских душ между Эвелиной Ганской и библейской Евой просматривается сразу. Право же, Бальзак знал, чем можно покорить женщину. 25 сентября Оноре де Бальзак был уже в Швейцарии, и в маленькой записке он предупреждает, что будет ждать ее каждый день на берегу озера с часу до четырех. Во время одной из таких прогулок вдали показалась женщина в светлом платье. Его сердце начинает учащенно биться, они не спеша приближаются друг к другу. Неожиданно женщина уронила платочек. Он наклонился, чтобы поднять, и именно в этот момент он увидел, что незнакомка держала в руке книгу Оноре де Бальзака. Конечно же, это была она. А что происходило в женской душе? Какие-то доли минуты она была разочарована. Бальзак был далеко не красавцем. Невысокого роста, коренастый, скорее полный. Большая голова, крупные черты лица, длинные темные волосы. Но затем влюбленные глаза заметили иное. Он был одет с большим вкусом, умные и полные огня глаза и добрая улыбка с честолюбивым взглядом. Общий невзрачный портрет отошел на второй план. Теперь она видела перед собой лицо умного человека с сильным характером. То, что так привлекает женщин, заставив забыть о внешности мужчины. А когда Бальзак заговорил, она уже была покорена. Впрочем, как и многие другие женщины, любившие его. И их было немало. Все здесь было для них впервые. Первое свидание, первый разговор и первый поцелуй, который Бальзаку удалось похитить у строптивицы. И, конечно же, первая встреча с ее мужем. Польщенный знакомством с известным французским писателем, господин Ганский пригласил его в Женеву, где он с семьей собирался провести Рождество. Надежда на новую встречу смягчила грусть разлуки. Радостный Бальзак возвращается в Париж, он много работает. Под впечатлением этой встречи он дополняет Евгению Гранде новыми темами, работает над иными романами, а в конце декабря он собирается в Женеву, где семейство Ганских уже в сборе. Граф находит Бальзака интересным собеседником, они обмениваются подарками и приглашениями. Бальзак с интересом слушает об истории Верховни, огромного имения Ганских недалеко от Киева. И у него впервые появляется дерзкая мысль о поездке в далекую Россию, которая впоследствии его больше не покидала. Он также открывает для себя новую Еву, совершенно не похожую на ту, что в письмах. Там в первую очередь бросалась в глаза ее образованность, романтичность, загадочность. А сейчас она превратилась в страстную и импульсивную женщину. Она находит его столь обаятельным, что начинает ревновать ко всем женщинам, желавшим познакомиться с известным писателем. В том числе и к своей кузине, графине Потоцкой.